каждого из нас сегодня зависит, сможем ли мы остановить и победить коронавирусную инфекцию. И поможет нам в этом вакцинация. Сделай бесплатную прививку и расскажи тем, кто рядом, как это просто. Шаг первый. Записываемся онлайн или по телефону на прививку в свою поликлинику или идем в любое удобное время в торговые центры или общественные пункты вакцинации. Шаг второй. Делаем прививку и следим за самочувствием. Только так мы сможем защитить себя, своих родных и близких. Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале YouTube и в Яндекс.Дзене. Минут в Москве, программа 48 минут. Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Михаил Соломонович, добрый вечер. Добрый вечер, Марина. Рад вас приветствовать. Хотя погода в Москве совсем-совсем нас не радует, но хоть в эфире можно пообщаться в тепле и уюте. Ну, кстати, всего лишь плюс 11, и сейчас, я так понимаю, что ближе к вечеру похолодал. Подождите секундочку, это не в Москве, это в Осло. Но в Осло всегда, все-таки Осло севернее, и Осло более северная столица, чем Москва, и там уже давно снег, и там всегда холоднее, но сегодня, конечно, я понимаю, почему вы так интересовались погодой в Осло, потому что наш герой, собственно говоря, из этого прекрасной страны Норвегия, и, в общем-то, Осло столица, где заседает правительство, которое он возглавит. Или уже возглавил? Уже возглавил, да. Новый премьер Норвегии Йонас Гар Стюре. Если все будет идти по плану, то на ближайшие 4 года он будет занимать это кресло. Собственно говоря, сел он в это кресло буквально на прошлой неделе. Ну, что значит сел? Его партия, так сказать, успешно провела предвыборную кампанию и парламентские выборы. И, в общем-то, сегодня, после того, как его рабочая партия победила на выборах, мы сейчас об этом скажем, во всех 5 северных странах традиционных, и в Дании, и в Исландии, и в Норвегии, и в Финляндии, и в Швеции, впервые, между прочим, за сколько, давайте посчитаем, с 59-го года, впервые с 59-го года во власти левоцентристские силы. И это, так сказать, заметили мировые СМИ, об этом писала такая влиятельная газета, как Financial Times. Это вот это появление в этих странах, так сказать, предпочтение электората в этих странах к левым, к левоцентричным силам, конечно, не случайно. Причин много разных, но все равно везде называют пандемию как таковую. Последствия пандемии, экономические последствия, соответственно, ухудшение жизни людей. А на этом фоне лозунги левых партий, их обещания всегда народ привлекают. Вот и как результат, в 5 северных странах сегодня во власти левоцентристские, ну, скажем так, левые, по сути, правительства. Собственно говоря, наш герой, да, Йонас Гар Стюре, надо все-таки его чуть-чуть поподробнее, наверное, представить. Ну, расскажем о нем. Это человек очень интересный, с такой богатой биографией, хорошо знакомый в России, кстати сказать. А вот один вопрос сразу. Вот так. Сразу, Викторин. Так, вот сразу. Хорошо. Да. Скажи, пожалуйста, дорогая Марина, кто из хорошо известных нам с вами коллег далеко не чуждый радиостанции «Эхо Москвы», знаком с нашим сегодняшним героем, которым Йонасом Гаром Стюре, и даже делал с ним интервью. Михаил Соломонович, как? Что так рассмеялась? Я думала, что, понимаете, как бы вот теперь он стал премьер-министром, и теперь как бы, ну, теперь надо еще раз брать, что делать-то. Нет, так все-таки кто? Ну, вы сделали интервью? Нет, дорогая моя. Нет? Я уверен, что вы проиграешь в этом интервью. В 2006 году небезызвестный вам Алексей Алексеевич Венедиктов, ваш главный редактор, стыдобата какая, брал интервью у министра иностранных дел. А, министр иностранных дел, наверное, тогда он был. Да. Министр иностранных дел, он был в студии у вас, по-моему, Йонас Гарстёре. Может, даже портрет его висит в коридоре, скорее всего. Возможно, да. Но не привлек, не очень привлек мое внимание. Да. А я вот прочитал интервью Алексея Венедиктова. Ну, правда, с тех пор очень много воды утекло, очень много. Но, тем не менее, он сделал вот карьеру, что вступил в смысле, как лидер партии, должен премьер-министр. Кстати сказать, мы не так часто рассказываем про Норвегию. Вот недавно мы рассказывали... Про короля, да, рассказывали. Да, короля Харальда. В данном случае я имел честь брать у него интервью, тоже где-то в те годы, но он до сих пор правящий монарх. Вообще-то Норвегия – страна чрезвычайно интересная, на мой взгляд, просто чрезвычайно. В ней столько всего сплетено, хотя, по сути, независимое государство, мы это рассказывали, когда говорили про короля, она, отделившись от Унии со Швецией, это произошло только в начале прошлого века, то есть она как независимая страна, относительно молодая, хотя, собственно говоря, ее годом создания, основания считается 872 год нашей эры. Но вот как вообще перевод слова Норвегия там в разных языках, это слово фонетически звучит по-разному, Норвегия, но это переводится как Северный путь. Это действительно страна Северного пути. Ну, про, если уж просто если рассказывать тоже в том числе и про страну, нужно напомнить, что она, собственно говоря, это страна член НАТО. Но это мы подробнее, наверное, будем говорить, когда... Не, ну здесь как раз ничего такого удивительного нет. Она один из основателей НАТО. Более того, нынешний генеральный секретарь НАТО Столтенберг тоже был премьер-министр Норвегии. И, кстати, не просто. Многолетним патроном нашего сегодняшнего героя. Но это надо все-таки к этому как-то подойти. Но я почему стал говорить про столь, ну, скажем, интересную эту страну? Потому что, во-первых, в Европе она, по-моему, самое, там население у нее небольшое, а площадь достаточно большая. Если она по населению страна, по-моему... У нее там 5 миллионов, по-моему, с чем-то. Всего, да. И она занимает где-то 119 место в мире, то есть во второй сотне. А вот по территории 67-я. То есть, соответственно, людей на квадратный километр у них совсем-совсем немного. Это, но при этом у них очень высокий уровень жизни. И, кстати сказать, в одном вопросе Норвегия уже целый ряд лет, ну, не соврать, по-моему, уже лет 10, по-моему, 2009 года или даже позже, она считается самой лидирующей страной по рейтингу качества жизни людей. И это есть такие специальные критерии, есть такие специальные измерения. Так вот, по качеству жизни людей Норвегия в числе самых-самых лидирующих. При этом страна достаточно богатая на полезные ископаемые. Ну, все знают, я думаю, что она одна из крупнейших нефтедобывающих стран. А по экспорту нефти она вообще на втором месте после Саудовской Аравии. И, кстати, наш герой уже сегодняшний уже заявил, что продолжится разработка. Вот к этому мы придем, потому что там идут жуткие споры по этому поводу. И вот, так сказать, там партия зеленых, она тоже, кстати, вошла в парламент, но еще не вошла в коалицию правительственную. Войдет, не войдет, это еще мы посмотрим. Так вот, надо сказать, что нефть, вот, ну, пусть весь в России нефть стали добывать еще в той царской России, где-то в конце 19 века впервые начали добывать в той царской России еще на территории Азербайджана, знаменитые бакинские, сураханские промысла и так далее, то в Норвегии нефть стали добывать только в 70-е годы. И в этом плане Норвегии очень повезло, потому что добыча нефти началась где-то на рубеже 70-х годов, а в 73-м году, буквально через несколько лет, когда Норвегия развила свою нефтяную отрасль, разразился нефтяной кризис, который, в общем-то, поспособствовал, ну, то с ним же появились высокие цены на нефть, и, в общем-то, Норвегия одна из немногих стран, которая на этом, в общем-то, нефтяном кризисе заработала. Но до этого, вот до 70-х годов, главная экономика Норвегии строилась на рыболовстве и на фрахте судов. Вот, собственно говоря, две такие были составляющие норвежской экономики. Но что тоже интересно, что несмотря на то, что Норвегия такая активно нефтедобывающая страна, мощная страна по нефтедобыче, тем не менее почти 70% энергии, потребности в энергии в Норвегии потребляется за счет гидроэлектростанций. И таким образом большая часть нефти идет не на внутренние нужды, а на экспорт, что, конечно, очень повышает возможности экономические страны. Но что еще можно сказать про Норвегию с точки зрения того, чтобы как представили, почему эта страна такая богатая? Но там, например, самый крупный в Европе Норвегия производитель именно в Европе алюминия и магния. Тоже большой показатель. Ну, про рыболовство мы сказали, и надо сказать, что это мощнейшая отрасль, она для Норвегии важна не менее, чем та самая пресловутая нефть. При этом еще у нее там леса, железо, медь, цинк, там, серебро, все, что хочешь из Норвегии, там, мрамор она экспортирует, гранит. Таким образом, страна небольшая, но достаточно богатая. И уровень жизни населения очень высокий, мы об этом говорили. Но там периодически, сменяют две основные силы, консервативная и левоцентристская. Кстати, рабочая партия, которая возглавляет наш сегодняшний герой. И ей же как раз Столтон возглавлял, собственно говоря. Да. Там они, вообще эта партия почти 50 лет. Вот в прошлом веке, в начале нынешнего века во власти. Это одна из старейших политических партий, политических сил. Вот. Но последние два цикла они были в меньшей. Да, потому что это все напрямую завязано с экономической ситуацией в стране. Вот в таких странах, как Норвегия, избиратель просто, нюхом чует, куда дуют экономические ветра. И если ситуация складывается не в ту сторону, какую ожидают многочисленные, избиратели, то они голосуют как раз за тех, которые придут на смену правящей коалиции, что они и сделали. Потому что действительно пандемия решительным образом пошатнула экономические возможности Норвегии, хотя она по-прежнему среди стран с достаточно высоким и уровнем жизни, и уровнем экономики. Но получается, она как раз, эта пандемия, она вернула рабочую партию к власти, потому что с 2012 до 2013 года, соответственно, партия не была в власти. Да, да. Они набрали на выборах. Кстати, очень высокая была явка на этих выборах парламентских. Это вот было 13 сентября, буквально чуть больше месяца назад. Эти выборы прошли, они, традиционно никто из партий не набрал такого уж слишком подавляющего большинства. Но вот рабочая партия Йонаса Гарстера получила 26,5%. У нее есть союзники, которые с самого начала заявили, что они будут в коалиции. Это так называемая партия центра, это социалистическая левая партия, скажем так, корнями когда-то бывшая коммунистическая 100 лет назад, не 100 лет назад, но тем не менее, так называемая Красная партия, вот они набрали там 13,5, 7,5, 4,5% соответственно, плюс-минус. И таким образом получился оппозиционный левый фланг норвежского парламента, который собрал, у них в парламенте 169 депутатов, вот 97 депутатов, они собрали вот эти партии в парламенте, что вполне достаточно, чтобы формировать правительство. Есть раздумывающая, я вот о ней сказал, партия зеленых, они против парламента, у них без малого 4% или 9% голосов. Там всего 3 места у них в парламенте. Но, тем не менее, они тоже бы не помешали правящей коалиции для будущего принятия решений. А, как я сказал, явка была большая, 77%, почти с половиной процента людей пришли к избирательным урнам. Это очень высокий процент по европейским меркам, и это говорит о том, что избиратель Норвегии очень активный, очень заинтересованный. Хотят перемен, прямо как в песне Цоя. Ну, они, Норвегия традиционно, избиратель, так сказать, стремится выполнить свой гражданский долг и честно проголосовать за ту партию, которая ему на этот раз наиболее симпатична. Что касается, хотел коротко сказать про коронавирус, ну, просто раз уже заговорили, потому что многие изменения, да, и в разных странах проходят именно из-за пандемии и в связи с тем, как власть действующая справляется или не справляется, или справляется в большей или меньшей степени с пандемией. Например, буквально несколько дней, пару недель назад Норвежский институт общественного здравоохранения посчитал, что теперь коронавирусная инфекция ее можно приравнять к обычному гриппу. Это кто сказал? Это Норвежский институт общественного здравоохранения. А в каком плане? Цитирую практически, потому что большинство норвежцев из группы риска вакцинированы, привиты от COVID-19, несмотря на то, что болезнь все еще циркулирует в стране, она больше не является серьезным бременем для системы здравоохранения. Но, правда, в то же время не подчеркнули, что это заявление вовсе не означает, что пандемия коронавируса закончилась. Это во-первых. Во-вторых, не дай бог, чтобы наши радиослушатели, только нас сейчас смотрят, подумать о том, что этот коронавирус как болезнь тоже близок к гриппу. Это коронавирус очень серьезный. Очень это делает заявление и министерство страны, в которой количество, точнее население, местное население, не в полном объеме, как это называется, сколько процентов там привито. А Россия, к сожалению, такими цифрами похвастаться. Ну, давай тогда еще раз воспользоваться тем, что мы сейчас с тобой в прямом эфире, и все, кто не привился, и все, кто не вакцинировался, попросим и предложим привиться, потому что другого пути нет. Кто не привьется, тот, к сожалению, почти что неминуемо заболеет, и ничего мы никому не желаем, не дай бог. Поэтому можно все сделать гораздо проще. Привиться любой доступной вакциной. Все они хороши, все они работают. Тогда вот после этого, может быть, тоже можно будет сказать, что пандемия, конечно, не прошла, но приравняем ее гриппу. Но впереди еще много работы. Я собираюсь от гриппа тоже привиться, и всем тоже советую, в силу того, что московская погода в эти месяцы не сулит ничего хорошего, то очень советую. Кстати, многие прививаются, кто хочет этого, буквально одновременно, и прививку от коронавируса. Это лучше с врачами посоветоваться. Думаю по поводу повторной прививки, но мне еще только совсем, мне еще не прошел срок, мне еще полгода не прошло. Поэтому... Надо, Валечка, надо. Нет, перепрививаться, то есть не вторая прививка, а второй раз. Ревакцинация, так называется. Ревакцинация, да. Нужна. Это после Нового года только. А, это пожалуйста, время надо выдержать, но сам факт обязательно. Я такой пропагандист прививок, что я использую любую возможность по этому поводу высказаться. Ну вот, просто затронули коронавирус по позицию, соответственно. Там ситуация получше, чем у нас в стране. Ну и посмотрим, как будет со всем этим справляться, соответственно, новое правительство. Ну, понимаешь, они, вот это ты правильно сказал, что тему вакцинации они взяли на вооружение как основную. Страна небольшая. И, конечно, когда все население практически такая стоит задача, пройдет вакцинацию двумя дозами той вакцины, которая у них там принята, или которую они там используют, то тогда, я думаю, они эту задачу решат. Сейчас это выглядит именно так. Интересно, раз уж мы заговорили, коротко просто напомним, мне кажется, мы рассказывали чуть подробнее об этом, когда говорили про короля Харальда, но просто все-таки напомнить про устройство страны, да, соответственно, что там конституционная монархия. И парламентская демократия. Поэтому глава... Надо сказать, что король... вот маленькая такая деталь, чтобы просто не вдаваться в эту деталь, но все-таки сказать, что формально по конституции Норвегии у короля достаточно много полномочий. И это так сложилось исторически. Но постепенно, скажем так, с течением времени непосредственно королевская власть становится все менее и менее такой практической, исполнительной, все более и более церемониальной, все более и более представительской. И это, в общем-то, характерно для всех европейских монархий. Но, повторяю, норвежский король еще там лет 40 назад гораздо больше был влиятельный с точки зрения конкретных политических возможностей, нежели сейчас. Ну, это нужно было немножко коротко упомянуть, потому что, если, может быть, наши слушатели, наши зрители видели объявление о том, что, например, соответственно, предшественник нашего сегодняшнего героя, консервативный премьер, теперь же экс-премьер, бывший премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, значит, она признала поражение на выборах, а потом подала королю Харальду V прошение об отставке. То есть, да, и, соответственно, а потом после этого, когда он принял отставку, значит, Харальд V обратился к лидеру рабочей партии, соответственно, к нашему герою Йонасу Сторе с поручением сформировать новый кабинет министров. Совершенно правильно. Церемониальная история получается. А я еще одну сразу задам загадку. Так. Скажи мне, пожалуйста, Марин, какое событие, имеющее отношение, подскажу, к нашему цеху, произошло буквально, ну, меньше месяца назад в столице Норвегии, в Осло. Ну, вручение Нобелевской премии, и как раз наш... Не вручение пока еще вручение присуждений. Да, молодец, садись. Наш сегодняшний герой, собственно говоря, я так понимаю, что он номинировал... Господи, как ее зовут-то? Нет, это не надо делать догадки. Никто не знает и никогда в ближайшие 50 лет не узнает. Вот все, что это вот я хочу сразу внести ясность. Это уже. Инсинуации? Нет, послушай меня. Это он. Вот это все, вот много поэтому писалось, шорт-листы, лонг-листы. Действительно, надо сказать, что Нобелевский комитет именно по премии мира находится в Осло, в отличие от всех остальных Нобелевских премий, которые находятся в Стокгольме. Именно Нобелевский комитет решил о присуждении премии мира нынешнего года нашему коллеге Дмитрию Муратову, с чем мы его тоже поздравляем, главного редактора «Новой газеты». Но все, что связано с номинацией, с кандидатами, это все станет известно через 50 лет, согласно существующему положению. Все остальные фигурирующие фамилии номинантов, те, кто представлял, те, кто якобы участвовал в этих списках, это все только предположения, домыслы. Может быть, они имеют отношение близкое к реалиям, ну, потому что все люди, так сказать, грамотные, профессиональные, могут определять на основе собственного анализа техники, но только через 50 лет открываются и имена номинантов, и имена тех, кто номинировал тех или иных. Это так и случится. Никто, вот сегодня не знает никто. Поэтому говорить о том, что премьер номинировал там Грету или кого-то еще, это все, поверь мне, домыслы. Такого не существует. Эх, будем жить через 50 лет, проверим, насколько это соответствует действительно. Ну, конечно. Тогда мы встретимся опять в эфире и, так сказать, поделимся соответствующими новостями. Здесь мы поставим запятую, потому что у нас подходит к концу первая часть нашей программы. Говорим мы про нового премьера Норвегии. Мы еще о нем не говорим. Мы пока говорим только о самой Норвегии. А вот, наконец, после перерыва... Коротко мы его представили. После перерыва, да, начнем. Не отключайтесь. 22:30. Часа 33 минуты. Продолжается программа 48 минут. Марина Максимова, Михаил Гусман, первый заместитель генерального директора ТАСС. Говорим мы про Норвегию. И наш сегодняшний герой – новый премьер-министр Йонас Гар Стёре, который занял свой пост буквально несколько дней назад на прошлой неделе. Здесь сейчас воспользуется только что мною внимательно прослушанным уроком татарского языка. А я его внимательно прослушал, даже записал, то он про наших героев может точно сказать, что он точно не Кудрат Бельмес. Это полный балбес. Это вот точно. Потому что оказывается, я даже не знал, что Кудрат Бельмес по-татарски это, кажется, полный балбес. Вот это нельзя сказать. Практически ни про одного из наших героев так нельзя сказать. То есть я выучил словосочетание татарское бессмысленное для нашей программы. Оно не пригодится. Нет, а почему? Если использовать с отрицанием, да, вот, только с отрицанием, только с отрицанием. Итак, наш нынешний герой, премьер-министр Норвегии, вот только что его партия победила на выборах, и он возглавил правительство Норвегии, Йонас Гар Стёре. Он достаточно, по норвежским политическим меркам, совсем не старый человек, он родился 25 августа 60-го года. Кстати сказать, он коренной, а вот, кстати, даже я не знаю, а как назвать жителя Осло, вот он родился в Осло. Ословчанин, ословец. И так, чтобы не обидеть. Нет, это мы их не обидим, потому что это по-русски будет, а по их это точно по-норвежски звучит как-то по. Вот как? Я вот не знаю. Кстати, можем попросить наших радиослушателей, чтобы они сейчас тебя вот у нас слушают, пусть пришлют тебе смс или мне. Да. Как вот, ословчанин, нет? Не-не-не-не-не. Ну как-то нет. Ословянин. А словец? От Осло? Даже не знаю. Ну, мне кажется, что если сказать жить Осло... И кто точно знает? Нет, ну, с двумя словами, может, и с тремя словами. А вот одним-то словом наверняка как-то можно сказать. Ну ладно. Итак, он родился в Осло. Кстати сказать, очень богатой семье, между прочим. Его отец был известным в стране судовым брокером. Ну, мама работала в библиотеке, но, так сказать, основной капитал, так сказать, он еще идет от деда, который возглавлял крупную компанию, которая производила очень полезное в Норвегии... В холодной Норвегии печи и камины. И, между прочим, вот эти самые печи и камины, собственно, и составили основное состояние семьи, которая, так сказать, достаточно хорошо жила. И, между прочим, по отцовской линии, так сказать, во всяком случае, об этом пишет норвежская пресса, что, несмотря на левые взгляды нашего нынешнего героя Йонаса Гар Стёре, но в его роду были очень крупные бизнесмены, ну и, соответственно, известные политические деятели. Он после школы поступил в военно-морское училище, так сказать, честно отслужил год в военно-морских силах страны. Это меня с ним роднит, я тоже год отслужил в военно-морских силах. Затем он окончил учебу звание младшего лейтенанта военно-морских сил, но потом занялся уже политическими науками и изучал их в Париже. Есть такой замечательный Sciences Po, прекрасный институт. Это очень прекрасный, простите меня за не совсем корректный русский язык, но вот мне, если честно, на этом месте я очень сильно заинтересовалась. То есть в какой-то определенный момент, либо это изначально была идея. Ну вот я прочитала быстро, кстати, интервью нашего шефа с нашим героем, но, к сожалению, об этом не... Вот пока не я говорят. Изучал татарский, да. Ты как раз читала интервью... Но оно небольшое, поэтому что там? Ну как это что? Страниц 8 убористого текста. Нет, ну вот расшифровка. Ты, наверное, выдержки читала, выдержки. А я помню, я изучаю классику. Классику, да. Мне просто заинтересовал поворот вот в его истории, потому что сначала, да, он отслужил в армии, а потом просто Science Po — это не просто хороший университет, это вот прям кузница политической, дипломатической элиты во Франции. Я нашла, что среди выпускников этого Science Po, это, если полностью, l'Institut d'études politiques de Paris, 8 глав государств и правительств, кстати, в частности, действующий президент Франции, и Жак Ширак, Миттеран, Олланд был. 13 французских премьер-министров, 12 глав иностранных государств или правительств, включая нашего героя, а также бывший генсек ООН Бутрос-Бутрос-Гали. Правильно. То есть, когда человек принимает решение идти в Science Po, он уже знает, куда и зачем он идет, и, мне кажется, где его там более-менее конечная цель. Ты знаешь, а для меня не меньшее впечатление, чем то, что ты сейчас сказала по поводу, как много вышло из этого института политиков, произвело конкретно, примерно к нашему герою, впечатление то, что его по окончании пригласили преподавать специальную программу Гарвардской школы права. Вот это, понимаешь, сразу такая селекция произошла, то есть его, так сказать, увидели в этой самой Science Po. Да, и пригласили в Гарвардскую школу права, а это, насколько я понимаю, топ of the top в целом среди учебных заведений в области права. И он там достаточно неплохо поработал, вернулся в Норвегию в 86 году, какое-то время поработал в частной школе делового бизнеса, делового администрирования, ну, как бы продолжил свою как бы научно-предавательскую карьеру, но было очевидно, и, видимо, это его, естественно, осознанный выбор, что он уже с начала 80-х годов стал работать в правительстве с рядом ведущих политических деятелей Норвегии. Ну, прежде всего, я бы назвал бы премьер-министра Гру Харлем Брундтланд, который, кстати сказать, была лидером, первая женщина во главе, между прочим, норвежского правительства, была лидером той самой рабочей партии, лидером, которой сейчас он сам является. Он стал работать ее советником, должность вроде бы скромная, но, тем не менее, в этой должности, так сказать, он зарекомендовал себя как очень квалифицированный и специалист права, и в высшей степени квалифицированный администратор. Кстати, надо сказать, что в первых своих так, партийных пристрастиях он был близок к консервативной партии. И только в 1995 году он присоединился к Норвежской рабочей партии, которая, кстати, в последнее время перестала именоваться Норвежской рабочей партией, а стала именоваться просто рабочей партией. Мне вот интересно, что я прочитала, когда они сделали этот, как сейчас называется, ребрендинг, да? Ну да. Убрав только слово норвежский, ну, я как-то, ну, окей. Но у нас же было, наше агентство, оно называлось ИТАР-ТАСС, а сейчас называется, как и раньше, ТАСС. Кстати, и норвежская партия рабочая, тоже какая-то была просто рабочая, тут стала норвежская рабочая партия, сейчас опять рабочая партия. Так что она же все есть... норвежская. Вот если на слово говорить, все равно же скажут, что это норвежская рабочая партия. Просто норвежская, ну, не в рамках кавычек. Слова всегда имеют смысл, Мариночка. Значит, они так посчитали, значит, в этом они видели большой смысл. Но надо все-таки вернуться к нашему герою, поскольку господин Стерре уже после ухода Брундтланд с поста премьер-министра не только сохранил свою позицию в правительстве, но даже немножко укрепился, поскольку он стал генеральным директором или, как по-нашему говорят, руководителем администрации нового главы правительства господина Ягланда, тоже, кстати, представляющего Норвежскую рабочую партию. И дальше господин, госпожа Брундтланд, его бывшая шефиня, в 1998 году, ну да, это был уже самый конец 20 века, ее избрали генеральным секретарем Всемирной организации, точнее, генеральным директором Всемирной организации здравоохранения, того самого пресловутого ВОЗ, вокруг которого сейчас в наши дни столько ломается копий. И она его пригласила в качестве руководителя администрации аппарата ВОЗ нашего нынешнего героя. И так, ему же было поручено представлять Норвегию при многочисленнейших международных организациях, расположенных в Женеве. И это, надо сказать, придало ему огромный опыт внешнеполитического чиновника, дипломата и администратора. То есть он, с одной стороны, возглавлял администрацию крупнейшей и в то время весьма авторитетной международной организации, Всемирной организации здравоохранения, а с другой стороны, опробовал и уверен, так сказать, свои силы в качестве дипломата и представителя посла Норвегии при международных организациях в Женеве. Но правительство через несколько лет в Норвегии опять сменилось. Пришел к власти в стране во главе правительства в качестве премьер-министра тот самый Йенс Столтенберг, которого мы хорошо знаем по его нынешней должности. И он опять призвал нашего нынешнего героя в качестве руководителя администрации своего правительства. Но, так сказать, в 2001 году рабочая партия проиграла выборы, соответственно, слетело правительство, соответственно, потерял свою должность наш нынешний герой. Он в какое-то время проводил в научно-исследовательском центре, потом возглавлял несколько лет Норвежский Красный Крест, но в 2005 году правительство Столтенберга вновь вернулась во власть, и именно Столтенберга, кстати, вместе с Брутлом, господин Стёре считает своими наставниками в политике, своими лидерами, и вот, уже вернувшись во власть по новой возглаве правительства, Йенс Столтенберг передал в руки нашего сегодняшнего героя портфель министра иностранных дел. И надо сказать, что это, он был очень таким успешным министром с 2005 по 2012 год. Он, между прочим, если вот поднять сейчас, так сказать, опрос общественного мнения тех лет, то именно он являлся самым популярным министром в правительстве Столтенберга. Именно Йенс Гард Стёре. Так сказать, все опросы именно ему отдавали пальму первенству как самого узнаваемого, самого, как они говорили, адекватного и соответствующего в том смысле слова своей должности и самого популярного министра. Но, сказать, ну что из того периода можно запомнить? Ну, во-первых, он тогда неоднократно встречался с нашим министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Он бывал в России. Он, кстати говоря, в то время, будучи министром иностранных дел, можно найти массу его высказываний, был сторонником сотрудничества Норвегии с Россией по всем, что называется, направлениям. При этом, конечно, давая себе отчет, что Норвегия была и оставалась и членом НАТО, и главным с ее союзником были Соединенные Штаты. Но, тем не менее, развитие отношений с Россией Йенс Гард Стёре привело большое значение. Он, кстати сказать, именно Норвегия в 2007 году была одной из первых западных стран, которая признала правительство Хамас в Палестине. Это тоже именно в значительной степени здесь сыграло роль министра иностранных дел Стёре. Ну и много из других совершенно известных политических шагов, которые, так сказать, именно проводил Стёре в качестве министра в правительстве Столтенберга. Тут надо, кстати, еще одну деталь вспомнить. Она особенно актуальна в свете последних событий в мире, когда в 2008 году делегация остановилась в Кабуле в отеле, и отель подвергся нападению террориста-смертника. Шесть человек погибло тогда, в том числе известный норвежский журналист Карстен Томасен. Но сам Стёре, что называется, отделался легким испугом, он не пострадал. И вот как раз ответственность за этот взрыв и за этот теракт взяла на себя запрещенная в России, а ныне пришедшая к власти в Афганистане террористическая группировка движения «Талибан». Вот такой сложный замес его политической биографии. Ну, смотрите, его вообще как-то теракты его, ну, в какой-то, собственно говоря... Преследуют, да, потому что, получается, смотрите, они, ну, правительство пришло фактически, да, было сформировано сразу после вот этого массового убийства в Консберге. Да. В его правительстве, вот сейчас в новом правительстве, соответственно, Норвегии, есть два, в новом кабинете есть два министра, которые выжили при теракте Брейвига. Да. 2011 год, напомню, это министр науки Тони Брейна и министр предпринимательства Ян Кристиан Вестре. Но как раз, собственно говоря, вот это то, что в Консберге произошло, оно считается, ну теперь пока что, вторым по числу жертв в истории Норвегии, как раз после этих терактов с Брейвигом. Но с Брейвигом же как раз тоже связано с рабочей партией. Почему эти два министра пострадали именно в том теракте? Потому что это был... Там же был съезд вот этот, да, ежегодный молодежного крыла, да, рабочей партии, ну, как раз. И, ну, это трагическое, вот, конечно. То есть прям вот совпадение, да, вот как узор вырисовывается. Да, но это трагическая страница в истории Норвегии, которую... Норвежцы до сих пор, вот как принято говорить, простые норвежцы, воспринимают как свою личную боль. И, честно говоря, вот даже не хочется это вспоминать, потому что это совершенно чудовищное. Ну, просто такое количество погибших, что... Ну... Чудовищная, так сказать, история. Но просто получается, как раз после этого рабочая партия и, собственно говоря, сменилось правительство. Ну да, ну, после такого события, как правило, правительство и слетают, если такие происходят трагические события. Но я просто хочу напомнить, что, так сказать, в 2012 году, тогда еще премьер-министр Столтенберг сделал такие весьма заметные изменения в своем правительстве и вручил нашему герою, видимо, он не хотел. Кстати, я нашла. Ославчанин. Ославчанин. Ну вот. Да. Ну вот. Это, вот. Это словарь. Словарь русского языка. Да. И ославчанка. Да, то есть ославчане, ославчанин, ославчанка. Ну я же правильно сказал вначале. Да, я угадал. Я не знал, честно, но угадал. Так вот, наш герой получил в правительстве Столтенберга портфель министра здравоохранения. И где-то больше года он занимался здравоохранением, что, кстати сказать, ему, возможно, сейчас и поможет в качестве премьера его опыт работы, что называется, народным комиссаром здравоохранения. Вот. Но это продолжалось недолго, потому что были выборы, и, так сказать, к власти пришло правительство консерваторов, собственно, которое было все это время во власти, вот до последних выборов, пока рабочая партия не вернула, так сказать, себе право в коалиции формировать правительство, но, соответственно, наш нынешний герой возможность стать главой правительства. Вот так он, что называется, дошел до жизни такой, то бишь стать премьер-министром Королевства Норвегии. Я посмотрю, разница просто гигантская между, собственно говоря, нашим сегодняшним героем и между ним и его предшественницей, то есть ушедшей теперь в отставку и бывший теперь премьер-министр Эрна Сульберг, да, которая, кстати, жительница Бергена. Да. Закончила там университет. И, ну, сейчас не будем вспоминать ее биографию, потому что, во-первых, рассказывали о ней. Да. Ну, просто... Большая разница. То есть не просто вот новый человек пришел, не новый человек... Да, нет, у них еще был кардинальный разница. Я сказал бы, личный конфликт. Потому что он критиковал, в частности, вот ушедшее правительство, в неправильной политике в отношении России, пренебрежение России даже за это он и критиковал. Он считал, что норвежское правительство должно находить и возможности для переговоров, и для взаимодействия, и для сотрудничества с Россией, и что они, так сказать, не следуют этому пути. А есть огромные, так сказать, отрасли, ну, взять хотя бы рыболовство. Рыболовство, да. Там несколько, много десятилетий наши страны сотрудничали с ранних советских времен и так далее. Там энергетика, много тем. Но его упрекнули в том, что он, так сказать, чуть ли не клевещет на тогдашнее правительство, ушедшее в отставку, на партию консервативную, что они, мол, типа, все делают. Но, так сказать, сейчас время покажет, насколько свою критику в адрес ушедшего правительства по их неправильному, по его мнению, поведению в отношении России, он сейчас реформирует в деятельность собственного правительства и сможет на деле доказать, что его стремление к сотрудничеству с Россией, несмотря на то, что Норвегия и член, я повторяю, НАТО и, так сказать... Ох, а у нас сейчас, особенно сейчас, да, да, как, это уже сейчас, если вы смотрите, следите за новостями, то сейчас, вот, конечно, у нас... Это да. Ну ладно, задам последний вопрос уж, так сказать, Викторина, чтобы под занавес почти нашей программы. Скажи, пожалуйста, а в чем есть элемент, ну, не скажу, уникальности? Ну, он женат, наш нынешний герой, а в чем, скажем так, некий элемент, ну, скажем так, не очень часто встречающиеся особенности супруги? Его супруги-то, она, по-моему, пастор. Правильно, правильно. Она пастор лютеранской церкви Норвегии, социолог по образованию, но, в общем-то, женщин среди священнослужителей не так много. Не так много, да. А она вот как раз является одной из них. У них, кстати, трое детей. И более того, в Норвегии, кстати сказать, в Норвегии принято, что состояние материальное практически каждой семьи является открытым явлением. Да-да-да. Там Жизнь. Хотя нет, когда он становится политиком, и вот, то есть парламент, то здесь он должен открывать. Не только политиком, а даже просто государственным, так сказать, служащим и прочее, прочее. Иначе грозят, так сказать, серьезные кары. И, кстати сказать, эти кары действительно бывают реализованы, если там, так сказать, серьезные какие-то налоговые нарушения или что-то в этом роде. Но нашему герою это не грозит, потому что его, так сказать, состояние известно. Оно оценивалось в 2016 году где-то, по-моему, в 7 миллионов долларов. Но он долгое время работал в частном секторе, определенное время, поэтому это... Но он из состоятельной семьи, у него даже наверняка... Да. Вот. Удивительного нет. Он говорит, помимо норвежского, на английском, французском и немецком языке. Здесь я капнула завистливой слезой или слюной, даже не знаю. Ну, извини меня, каждую передачу, как ты уже просто исплакалась вся, предлагая вместо того, чтобы высушить слезы и срочно идти на курсы разных иностранных языков. Это единственный путь, между прочим, уберечься от слез почти что в любой программе про европейских лидеров. А, нет, я считаю, что нельзя выучить язык на курсах. Нужно жить в стране, тогда только получится. Это правда. Говорю как филолог, что без какого-то, так сказать, проживания в стране языконосителей трудно. Но для базового уровня можно и на курсы, честно говоря. Для базового, на небольшого базового уровня. Ну вот наш сегодняшний герой, да, знает, владеет несколькими языками. Так, пастор лютеранской церкви, все правильно. Вот смотри, я сейчас хочу просто, сказать, вернусь к той теме, которая, мне кажется, важной, когда я сказал о том, что состояние всех норвежцев находится на государственном учете. Дело в том, что ежегодно, вот в Норвегии это принят такой закон, все жители страны сдают декларации свои. Ну, понятно, что речь идет о взрослом населении. Для детей это не предусмотрено. Так вот, там три цифры. Уплаченный подоходный налог, годовой доход и общее состояние, общее богатство. Каждый взрослый житель Норвегии. Кстати сказать, только сейчас, вот недавно, буквально вот последних пару-тройку лет, стало немножко сложнее про это прознать, потому что до 2013 года, между прочим, совсем еще недавно, эти данные были в общем доступе. Просто и почему от этого, кстати говоря, отказались? Не потому, что помочь людям скрывать, а просто из-за того, что люди, которые искали эти данные, становились известными. И это не хотелось бы, чтобы не было известно, кто ищет твои данные. Вот в чем идет речь. То есть обратным ходом. Ох, как интересно, да, это совсем да, от обратного. Да. Но, тем не менее, скрывать доход или преуменьшать доход Норвегии практически невозможно. Ну, вот такой у них прям транспарентность. Да, ну, как говорится, за что боролись. Интересно, пойдет ли наш сегодняшний герой тогда уже дальше по стопам, значит, человека, который его помогал, но его помогал в его политической карьере, станет ли он генсеком НАТО потом? Не, ну почему? Ну почему же надо идти обязательно в НАТО? У него, во-первых, еще только начинается его карьера в качестве премьера. Он еще достаточно не старый человек, мы сказали, 61 год. Но есть очень много международных организаций. Вот, кстати сказать, другая его наставница политическая была... Как вы сказали, Шефини, в этот момент вам, наверное, прям сразу поблагодарили все феминистки мира. Ну да. Так вот, она возглавляла, между прочим, Всемирную организацию здравоохранения. Вообще, норвежцы не только великие путешественники, мы знаем, там и Амундсена, и Тура Хейердала, и Нансена, все это, так сказать, ну, и великие, так сказать, покорители северных широт. Но они еще, так сказать, в огромном количестве норвежских политических деятелей возглавляли разного рода международные организации, самого разного толка, и поэтому они очень востребованы как политики, как дипломаты, а у нашего героя на этот счет богатейший опыт. Но прежде всего пожелаем ему удачи на посту премьер-министра Норвегии, а также пожелаем удачи в том, о чем он много раз говорил, укрепление и развитие отношений с нашей страной. На этой позитивной ноте все, прощаемся. Закончилась у нас передача, программа «48 минут».